Все звезды, звезды, счета им нет. Тихо мерцают, будто играют в бесконечной своей высоте. Задумчиво глядит Потап Максимыч то в темную даль, то в звездное небо. Глубоко вздохнув, обратился к Аксине Захаровне. «Помнишь, как в первый раз мы встречали с тобой Великий Христов праздник? Такая же ночь была, так же звезды сияли. Небеса веселились, земля радовалась, люди праздновали, а мы с тобой в слезах у гробика стояли». Прослезилась Аксинья Захаровна, вспомня давно потерянного первенца. «Помнишь, каково нам горько было тогда? Кажись, и махонькой был, а кручина с ног нас сбила. Теперь такой же бы был, ровесник ему, и звали тоже Алешей. Захаровна, не сам ли Бог посылает нам сынка за место того, а?» Аксинья Захаровна молча отерла слезы. «Парень умный, почтительный, душа добрая. Хороший будет сынок. Будет на кого хозяйство наложить, будет кому и глаза нам закрыть», — продолжал Потап Максимыч. «Но, конечно, Максимыч», — в нерешимости молвила Аксинья Захаровна, — «Настя-то как?» «Чего ей еще? Какого рожна?» — вспыхнул Потап Максимыч. «Погляди-ка на него, каков из себя. Редко сыщешь. И телен, и делен, и лицом козист, и глядит молодцом. Выряди-ка его хорошенько, девки за ним не угонятся. Как Настасье не полюбить такого молодца? А смиренство-то какое? Послушливость-то? Гнилого слова не сходит с языка его. Коли Господь приведет мне Алексея сыном назвать, кто счастливее меня будет?» «Торопок ты больно, Максимыч», — возразила Аксинья Захаровна. «Что влезет тебе в голову, тотчас вынь да положь. Подумать прежде надо, посудить. Тогда хоть бы Снежкову привез. Славы только наделал, по людям говор пустил, а дело-то какое вышло? Ты дома не живешь, ничего не слышишь, а мне куда горько слушать людские-то пересуды. На что Ежовская Акулина, Десятникова жена, сама ледащая бабенка, и та зубы скалит, и та судачит. Привозили дед к Настасье Потаповне заморского жениха, не то царевич, не то королевича, а жених от невесты поглядел, да хвостом и вильнул. Каково матери такие речи слушать, а?» «Не слушай глупых бабенок, и вся недолга», — равнодушно молвил Потап Максимыч. «Рада бы не слушать, да молва, что ветер, сама в окна лезет», — отвечала Аксинья Захаровна. «На медне без тебя криворожа пахомиха из Шишкина притащилась, новины хотела продать». Каток крестьянского холста в три стены, то есть в 30 аршин длины. «И та подлюха спрашивает, которую крали у закупецкого-то сына ладили?» «А девицы тут сидят, при них, паскуда, такое слово молвила. Уж задала же я ей купецкого сына, вдруг горять не заглянет на двор». «Охота была», — отозвался Потап Максимович, — «наплевала бы, да и полно. С дурой чего вязаться? Бабий кадык ничем не загородишь, ни пирогом, ни кулаком». «Не стерпеть, Максим, чего ли твоя?» — возразила Аксинья Захаровна. «Ведь я мать, сам рассуди. Ни корова, теля, ни свинья, порося в обиду не дадут, а мне за девок как не стоять?» «Да полно тебе трястись, плюнь! Такие ли дни теперь?» — уговаривал раскипятившуюся жену Потап Максимович. «Лучше совет советуй. Как твои мысли насчет Настасьи?» «Как сам знаешь, Максимыч, ты в дому голова», — глубоко вздохнув, промолвила Аксинья Захаровна. «Тебе-то, Алексей, помысли ли будет?» — спрашивал он. «Не все ли едино, помысли он мне, аль нет?» — опуская голову, молвила Аксинья Захаровна. «Не мне с ним жить. Настасью спроси». «И спрошу», — сказал Потап Максимыч. «Я было так думал, утре, как христосоваться станем, огорошить бы их. Целуйтесь, мол, и во славу Христову, и всласть вымол жених с невестой. Да к отцу Алексею вот выпросился, нельзя не пустить». «Настасью бы вперед спросить», — молвила Аксинья Захаровна. «Не станет перечить, значит, Божья судьба». «Тогда бы и дохнуть с кем-нибудь потихоньку Трифону Лохматому. Сватов бы засылал. Без того, как свадьбу играть, не по чину выйдет». «А ты по какому чину шла за меня?» — с усмешкой молвил Потап Максимыч. «Свадьбы те уходом кем уложены?» «Я Алексею заганул загадку, поймет». «Что еще такое?» — спросила Аксинья Захаровна. «Так, малехонько, обиняком ему молвил. Большое, мол, дело хотел тебе завтра сказать, да видно, мол, надо повременить. Ахнешь, говорю, с радости. 200 целковых подарил на праздник, смекнет». «По моему разуму, не след бы ему, батька, до преж поры говорить», — возразила Аксинья Захаровна. «С твое не знаю, что ли? Рылом не вышло учить меня», — вспыхнул Потап Максимович. «Ступай, для праздника брониться не хочу».